У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я, Баяна, и книжная лавка на Народном славянском радио приветствуем вас, уважаемые слушатели. Как старые добрые друзья после долгой разлуки спешат поделиться своими новостями, так и новые произведения уже давно ждут встречи со своим читателем. И каждая книга непременно хочет стать любимой и незабываемой. Знакомьтесь! Издательство «Пятый Рим». Силантьев, Чекмаев, деструктология. Молодая наука деструктология учит, как минимизировать риски в сфере духовной безопасности. Так что эту книгу можно считать инструкцией, как сохранить рассудок, здоровье, деньги, а то и жизнь в мире, где духовное развитие – рыночный товар. Рассказывая о разнообразных сектах и лжеучениях, авторы сознательно отказались от полностью научного стиля изложения, взяв в союзники черный юмор, сарказм и местами даже злую сатиру. Потому что смех – наиболее сильное оружие в борьбе с теми, кто старается быть убийственно серьезным и пафосным. Книга написана простым языком и снабжена огромным числом примеров и персоналей из реальной жизни. Штурм Рейхстага онлайн. Военный дневник Юрия Яковлева, 1943-1945 года. Дневники, которые вели на войне командиры и красноармейцы, большая редкость. Еще большая редкость – дневники участников битвы за Берлин. И уж настоящий раритет – это дневник участника штурма Рейхстага. Перед вами именно такая книга. Младший лейтенант артиллерии Юрий Яковлев служил в артполку, который входил в состав знаменитой 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Именно эта дивизия штурмовала здание Рейхстага. Именно ее разведчики Егоров и Кантария водрузили над куполом Рейхстага Знамя Победы, на котором чуть позже был написан номер дивизии. Это были новинки издательства «Пятый Рим». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте 5rim.ru. Издательство «Белые альвы». Андрей Тюняев. «Таинственная планетарная стена. Сокрытая история». Это книга о стене, которая построена неизвестно когда и которая пролегает по всей Евразии и всей Северной Америке. Во времена своего строительства эта стена разделяла мир на две половины – северную и южную. А сейчас она стала маркером недавнего разъединения Евразии и Северной Америки. В рамках ультракороткой истории эта стена могла быть построена в самом начале XVI века. Затем Северная Америка оторвалась от Евразии, и вместе разрыва появился Тихий океан. Геологи подтверждают, что это было, но они относят случившееся к эпохе динозавров. Однако исторические факты и эта таинственная стена показывают, что все случилось всего лишь 500 лет тому назад. Книга будет интересна исследователям, историкам, геологам, археологам, а также всем, кто интересуется историей мира и отечественной историей. Рыбников, шестикрылый Серафим. 9 доказательств существования Бога. Фома Аквинский, 1225-1274 года, всю свою жизнь посвятил философии и, как он говорил, Богу, Творцу. С выходом его обширного опуса «Сумма теологии» философия Аристотеля стала в университетах Европы инструментом доказательства существования Бога. В начале XX века учение Фомы снова вызвало широкий интерес, и в Европе возникает неотомизм. Однако впервые ученый из России построил доказательство существования Бога-Творца на утверждении, что все есть число, и в основе мироздания лежит математический код Бога 369, который делает живой материальный мир гармоничным. Тайны материального мира можно познать через сакральную нумерологию, которая утверждает, что математика – это язык Бога. Книга «Шестикрылый Серафим» будет иметь продолжение, что очень важно для всех последователей неотомизма. Плодородие почв в свете биологической теории ионизации Риемса. Как вырастить фантастический урожай высочайшего качества. В этой книге мы снова обращаемся к наследию выдающегося американского ученого 20 века доктора Кэрри Риемса, создавшего биологическую теорию ионизации – РБТИ. На этот раз мы познакомимся с положениями РБТИ применительно к сельскому хозяйству, плодородию почв. Риемс один из первых связал здоровье человека со здоровьем почвы. Главный его постулат гласит о том, что причиной всех болезней человека является минеральная недостаточность продуктов питания. А она возникла из-за того, что современные почвы на всей планете уже не содержат необходимого количества и разнообразия минеральных веществ из-за бездумной и хищнической эксплуатации. И этот процесс выхолащивания почв начался уже в 30-е годы прошлого столетия. В книге собраны уникальные методики повышения плодородия почв. Все они переведены с английского. Это и статьи, и отрывки из книг. Надо признать, что авторы смогли обойти препоны и донести до вас эти передовые жизненно необходимые знания. Особенную роль в этом сыграл Владислав Новиков, наш современник, просто мессиански открывший русскому миру имя Кэрри Риемса. Он же первый поднял тему Ормуса, сакральной геометрии, соединения методик Риемса и Юткина. Все эти эксклюзивные знания и методики прямо с колес представлены в этой книге. Татьяна Вечерская. «Кризис и матрица судеб. Создание матрицы в России». Книги 1 и 2. Серия «Реальность матрицы». В стране наступил кризис. Но кризисом как таковым его никто не называет. Говорят о наступлении новой реальности. Так ли это на самом деле? Все земное человечество, включая Россию, живет в искусственно созданной для него реальности матрицы, являющейся универсальной обучающей программой. В этой программе люди учат уроки и сдают экзамены. Причем уроки и экзамены в матрице для каждого человека свои, так как каждый человек живет в своей собственной реальности – и периодическая смена реальности для человека сопряжена с личностными и кризисными ситуациями. Однако существует и общая реальность матрицы, которая также периодически меняется. И смена реальности матрицы сопряжена с мировыми кризисными ситуациями или с мировыми кризисами. Эта книга посвящена исследованию матрицы, универсальной обучающей программы и ее влиянию на жизнь России. Первая книга в серии «Реальность матрицы». Елена Манос. «Функции мозга в космобиологии. Астрологическое исследование. Второе издание». Уникальная книга. Освещает тему функций головного мозга, зрения и астрологических показателей, характеризующих деятельность этих систем. Авторам дана всесторонняя оценка соотношения планет с работой отделов мозга. Выдвинутые научные гипотезы, подтвержденные планетарными взаимосвязями, описывают нарушения функциональности органов, болезни или другие проблемы организма. Метод, предложенный автором, основан на проведенном им исследовании и подкреплен многочисленными примерами людей с утраченными функциями мозга при различных обстоятельствах. Книга принесет несомненную пользу практикующим астрологам. Светлана Жарникова. «Происхождение индоевропейцев. Часть 2». Для представителя современного общества стало духовной потребностью найти корни своего этнического существования, познать многообразные процессы, приведшие к формированию той этнокультурной среды, сквозь призму которой он воспринимает окружающий мир. Решать сложнейшие вопросы этнической истории сегодня невозможно без привлечения данных самых различных областей науки. Здесь необходимо объединение усилий этнографов, историков, археологов, лингвистов и других разных специалистов, так как развитие и становление народов происходило в определенных климатических зонах, в определенных ландшафтах, с определенной флорой и фауной, и это надо обязательно учитывать. Эта работа отвечает на разные вопросы. Она была написана в 1989-1990 годах и с тех пор не смогла быть опубликована в России, хотя за прошедшее время появились дополнительные материалы, подтверждающие мнение авторов. Тем не менее, авторы решили изменения не вносить и опубликовать ее в таком виде, в каком она была написана 25 лет назад. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. «Между смертью и жизнью». Издание 5. Мир, находящийся между двумя жизнями, так называемая смерть, это одна из самых удивительных и интересных сфер существования. Долорес Кэннон на протяжении многих лет изучает это пространство, которое многие называют домом. Рождение и смерть – всего лишь циклы эволюции, являются естественными этапами роста и становления души. Что происходит в момент смерти? Куда мы направляемся после этого? Сохраняется ли личность человека после смерти? К чему приводит положительный и отрицательный жизненный опыт? В чем заключается смысл жизни? Каждый задает себе эти вопросы, но мало кто способен дать более точные ответы, чем Долорес Кэннон. Книга «Между смертью и жизнью» предоставляет огромный объем информации, который Долорес собирала в течение многочисленных сеансов с клиентами, прошедшими процесс умирания в прошлых жизнях. Благодаря этой книге вы сможете ознакомиться с информацией о переживании смерти, о гидах и ангелах-хранителях, о призраках и подселенцах из других измерений. Книга исследует различные уровни бытия в духовных сферах, места исцеления для травмированных душ, школы, в которых вы пользуетесь уроками, полученными на Земле, и получаете законы мироздания. Вы также узнаете о планировании необходимых уроков и будущих кармических отношений до рождения в своих следующих воплощениях. Долорес Кэннон. Многомерная вселенная. Том 5. Необходимо создать новый опыт, когда люди будут меньше фокусироваться на боли и страданиях, на стыде и поймут, что можно жить, расти и учиться через радость, мир и любовь. С возникновением этой новой осознанности, этого нового опыта, во время жизни будет меньше необходимости в боли. Если наши знания и мудрость применять в повседневной жизни практически, а не просто упражняться в воображении, то скоро мы увидим, что наш разум способен на что угодно. Мы не осознаем, какой силой на самом деле обладаем. Но мы можем создавать в своей жизни все, что захотим. Мы можем исцелять наши тела. Мы можем иметь все. Нужно лишь устранить ограничения, навязанные нам как другими, так и нами же самими. Настало время в нашем мире вернуть все наши силы и способности, которые были обычным делом в прошлом. Наш мир переживает изменения, и нам нужно измениться вместе с ним. В новом мире, на новой земле, это будет таким же обычным и естественным, как дыхание. Татьяна Макарова. Регрессионный поиск от А до Я. Уровень профи. Учебник по регрессологии, том 2. Представленный курс в этой книге содержит много примеров из практики автора. Он составлен так, что, проработав этот учебник, читатель сможет начать самостоятельно расследовать ситуации, которые считаются сложными даже в среде продвинутых трансовых терапевтов. Зачастую опыт необъяснимых ситуаций ощутимо травмирует психику человека. Он очень важен и для нашего общества в целом. В книге на примерах из практики показано, как распознать, что происходит на самом деле. Показывается последовательность действий трансового терапевта при расследовании и устранении разных неблагоприятных влияний. детально разбираются способы маскировки агентов влияния и механизм устранения негативных факторов. Книга будет полезна для тех, кто уже практикует трансовые техники, и для тех, кто только начинает изучать наш сложный и в то же время удивительно интересный мир. Татьяна Макарова, детектив от регрессолога. Руководство по проведению регрессионных расследований. Учебник по регрессологии, том 3. В этой книге представлены 32 регрессионных кейса, то есть дословно расшифрованных диалога между оператором регрессионного поиска и регрессантом. Каждый такой диалог – это в полной мере детектив от регрессолога. Он содержит пояснение о том, почему оператор выбрал ту или иную логику расследования ситуации. Такая подача материала полезна не только для профессионалов, но и для всех остальных читателей, поскольку она позволяет лучше разобраться в тонкостях регрессионного поиска и трансовой терапии. Легко ли найти квалифицированного специалиста, которому не боязно доверить себя и своих близких? Теперь да. В этой книге есть подсказки по выбору регрессологов с контактами, по которым с ними легко связаться. Они все прошли обучение и имеют большую практику. Все они работают дистанционно и могут применять также очно. Ну и еще об одном из направлений компьютерной диагностики. Также идет речь в одной из глав учебника. Ну а в целом читайте, думайте. Эта книга интересна не только специалистам, но еще ее просто интересно читать. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы познакомитесь на сайте stigmarion.ru. Издательство «Традиция». Галеева Наталья Львовна. Рабочая тетрадь для выполнения проекта «Сам себе учитель» по развитию собственных внутренних ресурсов учебного успеха. Наталья Львовна Галеева работает в Московском педагогическом университете, профессор, обучает учителей общеобразовательных и других школ, спортивных, кадетских, музыкальных. Вся работа преподавателей направлена на то, чтобы найти и реализовать лучшие способы организации обучения школьников. В государственных документах последних лет учебник объявлен полноправным субъектом учебной деятельности в образовательном процессе. Такая позиция обучающегося обеспечивает ему право участия в проектировании собственной индивидуальной образовательной траектории, право выбора курсов дополнительного образования, даже формирования набора изучаемых предметов в старших классах. Апробация в течение последних 15 лет, представленных в рабочей тетради материалов, показала, что студенты и обучающиеся 10-11 классов могут самостоятельно изучить собственные внутренние ресурсы учебного успеха в процессе выполнения проекта «Сам себе учитель». Работа над проектом позволит читателю не только повысить результативность своего обучения на данном этапе образования, но и построить персональную долгосрочную программу развития внутренних ресурсов учебного успеха на основе определения своих точек роста. Все материалы сгруппированы по темам. В каждой теме есть тренировочные задания, которые помогут оценить свои возможности и определить свои точки роста. Те внутренние ресурсы, которые надо развить, совершенствовать. Клименкова Татьяна Михайловна. Периодическая система специальных законов русского языка. Эта книга принадлежит научной школе системономии, науке о создании и функционировании периодических систем законов со времени открытия русским ученым Натальей Владимировной Масловой периодической системы всеобщих законов мира. Дальнейшие исследования этого открытия привели к выводу, что модель системы законов является универсальной мировой эволюционно-генетической матрицей МЭГМ. и представляет собой одно из трех лекал творения мира. Это естественное воплощение формулы творения, по которой мировая матрица раскрывается по образу стимулирующего протоэнергона. Фрактальная геометрия, воспроизводящая модель, рассчитанную Рыбакову по фрактальной метрической системе. Уничтоженные как класс. К 90-летию раскрестьянивания России посвящается эта книга. «Поставьте памятник деревне», – завещал поэт Николай Мельников. Представляемая книга служит таким своеобразным памятником. Памятником уничтоженной большевиками русской деревни. Памятником истребленным русским крестьянам-труженикам. 90 лет назад коллективизация сломала становой хребет русского народа, лишила землю хозяина, и до ныне сиротствует земля в ожидании оного. Да только дождется ли? Русской деревне нужен не памятник, а хозяин, но русскому народу нужна память. Сохранению памяти об одной из самых страшных русских трагедий, истребительного для нас 20 века, раскулачиванию и всем его жертвам, посвящается эта книга. Это были новинки издательства «Традиция». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы познакомитесь на сайте tradicia.ru. На сегодня это все новинки книжной лавки на Народном славянском радио. Желаю вам самого доброго здравия и самого солнечного настроения. Пусть новые произведения согревают вас своим теплом, так же, как старые добрые друзья согревают вниманием и заботой. Ведь книга по-прежнему наш лучший друг. И не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою...